На днях великому Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы президенты Республики Конго и Республики Азербайджан. Адресанты горячо поздравили Ким Чен Ына с 68-летием основания Корейской Народно-Демократической Республики и пожелали дружескому корейскому народу счастья и процветания. Они воздали дань уважения Ким Чен Ыну.